Прохлада моря смогла принести облегчение лишь на время, на то время, которое ему понадобилось, чтобы добраться до дома Ильи. Он открыл дверь ключом, который ему дал Илья еще в день приезда, зашел в дом, затем в свою комнату и лег на диван, вернее, не лег, а обессиленно повалился на него. И вот тут Леонид понял, что ничего у него не получается. Не получается избавиться от наваждения, какое овладело им после ухода с набережной. Он закрывал глаза, и в сознании тотчас же всплывало задумчивое лицо девушки, той, которую требовалось лишить жизни. Стинг запел новую песню, и волнение передалось Леониду. Особенно оно усилилось, когда Леонид оказался перед столиком девушки, с которой желал познакомиться, и на что дал добро минутой раньше Илья. Правда, на что еще даст добро его учитель, Леонид пока не думал. Пока он был полон надежд на приятное знакомство. После стольких дней запарки, которую ему устроил Илья, передышка казалась вполне нормальной перспективой. Хотя бы на день, хотя бы на час с этой привлекательной особой. А вот и я. Он плюхнулся рядом с девушкой на свободный стул, приятельски улыбнулся слегка опешившей красотке и, не давая возможности ей что-либо сказать, пошел в атаку. «Я здесь недавно, но, увидев вас, я сражен, сметен, обескуражен, полностью подавлен». Он запнулся, а девушка едва не захлебнулась коктейлем от такого напора. «Кстати, меня зовут Леонид, а вас?» — продолжил натиск Леонид. «Впрочем, не нужно. Для вас самое подходящее имя — мисс Незнакомка. Вы настолько очаровательны, таинственны, притягательны, что...» Он вновь замолчал. А девушка отставила бокал с коктейлем на столик и неожиданно весело тихонько засмеялась. И смех ее напомнил ему звон колокольчиков, отчего Леонид совсем одурел, если не сказать больше. «Мило! Что ж вы замолчали? Продолжайте. Не часто такое услышишь». Глаза у девушки горели озорными огоньками, но если бы Леонид как следует присмотрелся, за этими озорными огоньками он уловил бы еще кое-что, и вряд ли это кое-что ему понравилось бы. Но Леонид не приглядывался. Он был доволен собственной речью. Он считал, что знакомство продвигается вполне нормально, так что можно расслабиться и ни о чем не волноваться. «А я бы сказал, что не часто такое увидишь», — выдохнул Леонид, поудобнее устраиваясь на стуле, придвигаясь ближе к столу и таким образом ближе к объекту. «То есть я имею в виду вас, во всяком случае здесь». «Да, здесь мало людей», — подтвердила она, — «поэтому здесь мне и нравится». «И мне здесь нравится именно поэтому». «И потому что здесь некому клеиться», — добавила она, строго глянув на Леонида. Улыбка с ее уст моментально исчезла, лицо приняло прежний задумчивый вид. Он не мог не согласиться с девушкой. В этом кафе в основном сидели парами, и клеиться здесь, кроме него, было некому. «Вы все время о чем-то думаете, и это у вас получается так притягательно, что невозможно устоять». «Устоять в чем?» «Устоять в том, чтобы не присесть около вас и не составить компанию». «В этом?» «Именно в этом. Хочется просто сидеть возле вас и вместе с вами думать. Не важно о чем, важно, чтобы вместе». Девушка смягчилась. «Этот парень чем-то ее привлекал. Занятный вы». Она на секунду запнулась. «Леонид, я так понимаю, что прогонять меня вы не намерены. Ну, скажем, хотя бы в ближайшие полчаса». «Сидите уж», — не вполне уверенно ответила она. «Я рад, что это не подвергается вами сомнению». Он заказал себе такой же коктейль. «Вы здесь отдыхаете?» Она подняла бокал, посмотрела на его содержимое. «Я здесь не отдыхаю. Я вообще не знаю, как назвать то, что я здесь делаю. Но уж отдыхом это нельзя назвать точно». «Значит, вы...» Неприятная мысль возникла у него в голове. Но девушка словно прочитала ее. «Нет, я здесь и не работаю. Если у вас возникла мысль насчет этого, я не из тех дам полусвета, что здесь промышляют. И не в этом грешна». Он облегченно вздохнул. Вот уж со шлюшкой ему почему-то не хотелось встречаться сейчас. И не хотелось, чтобы эта привлекательная особа оказалась ею. «А в чем вы грешны?» «В чем?» — она все разглядывала свой бокал. «Есть в чем. Без греха людей не существует». «За знакомство!» — предложил он тост. «Давайте попробуем», — едва приметно улыбнулась она. Улыбку он увидел, и это его обнадежило. «Может, мы продолжим знакомство где-нибудь в другом месте?» — предложил он. «Где совсем нет людей?» Вот тут улыбка у нее и исчезла, и он подумал, что, наверное, поспешил. «У вас или у меня и сразу в постельку?» «Ну почему сразу?» — он сделал вид, что обиделся. «Мы могли бы просто посидеть возле моря, только вы, я и плеск волн». Он действительно не думал сейчас о постели, хотя, конечно, если бы девушка его пригласила, он бы не отказался. Однако он настолько за последние дни вымотался, что вполне согласен был и на простое общение. Особенно, когда в роли собеседницы выступала такая очаровашка. На какое-то мгновение ему показалось, что девушка поверила в его искренность. «Вы симпатичны». Она скользнула взглядом по его лицу и отвела глаза. «И я бы, наверное, согласилась посидеть с вами у плещущих волн, но...» «Но...» — он не мог скрыть сожаления. «Но не сегодня». «Вы кого-то ждете?» «С некоторых пор ожидание — это мое обычное состояние». «И долго продлится это ваше состояние?» Девушка снисходительно хмыкнула. «Уж на сегодня продлится, это точно. А вот завтра...» «А завтра?» — глаза у него загорелись. «А вот завтра мы могли бы». «Вы не отшиваете меня таким образом?» «Нет, не отшиваю». «Ладно, и где я смогу вас увидеть?» «Я всегда здесь, вечером». Он уже поднимался, чтобы покинуть ее, когда она еле слышно произнесла: «Если ничего не случится». И все же он добился своего, пусть и с переносом на завтра. Правда, он не знал, что его ждет, когда он вернется к Илье. Видение в образе прекрасной девушки исчезло, и появилось новое. Илья говорил словно робот, которому заложили программу, и он этой программе неукоснительно следовал. Слова выплескивались из темноты и будто током ударяли в мозг Леонида. «Убей! Убей!» Леонид сжимал виски ладонями и стонал. Затем вновь возвращалось милое лицо, и Леонид затихал, словно младенец, почуявший присутствие матери. Так он и ворочался на диване, поочередно то расслабляясь, когда видением была прекрасная незнакомка, то напрягаясь, когда возникал иной образ жестокого, безжалостного Ильи. В конце концов Леонид уснул, но даже во сне он не нашел спокойствия. Он часто вздрагивал, губы разжимались, и с них срывалось что-то неразборчивое. Такой беспокойный сон у Леонида был впервые в жизни.